Оставшись в ванной комнате, Милена задумалась о том, что ее ждет. По всему выходило, что не ждет ее ничего хорошего. Сейчас эти два злобных кретина разделаются с Алиной, а потом и до нее дойдет очередь. Вряд ли они оставят ее в живых. Слишком много она видела, слишком много знает. Тем более, что у них приказ отвезти ее подальше от города, а там уж... Что же она? Так и будет, как овца, дожидаться, когда с ней покончат. Нужно бороться. Из-за двери донеслись приглушенные голоса и звуки ударов. Судя по всему, боевикам сейчас не до нее. Они разбираются с обитателями квартиры. Значит, нужно этим воспользоваться. Другой возможности может не быть. Для начала она подергала дверь, но тут же убедилась, что она заперта снаружи. Странно, задвижка внутри. Значит, они ее чем-то заклинили. Но, значит, нужно придумать что-то другое. Милена машинально повернула задвижку со своей стороны, оглядела ванную комнату и увидела на полу пушистый коврик. Скатав этот коврик, она положила его в раковину и открыла кран на максимум. Затем перебросила душевой шланг с насадкой через край ванны и тоже пустила сильную струю. Вода хлестала на пол, лужа на кафеле на глазах разрасталась. Через минуту-другую вода найдет дорогу в перекрытиях между этажами. Милена ощутила, что ноги промокли, и обрадовалась. Долго ждать не придется.